Были тогда в той стороне ямы, куда тамошние крестьяне опрастывали графиню отхожую для унавоживания своих полей. Когда Буфальмака приблизился к ним, подойдя к краю одной и улучив время, подставил руку под ногу врача и, сдернув его со спины, сбросил прямо вниз головою. Страшно ворча, скача и беснуясь, он направился вдоль Санта-Мария-де-Ля-Скала к лугу Анисанти, где нашел Бруно, убежавшего, ибо он не в силах был удерживаться от смеха. Сильно потешаясь, они издали принялись наблюдать, что будет делать испачканный врач. Господин врач, увидев себя в этом поганом месте, силился подняться, пытаясь вылезть, и снова падает туда и сюда, весь заморавшись с головы до ног, опечаленный и жалкий, проглотил несколько драхом грязи, но все-таки выкарабкался, покинув там плащ. Отершись, насколько было возможно, руками, не зная, что иное ему предпринять, он вернулся домой и стал стучаться, пока ему не отперли. Когда он вошел, весь провонялый, не успели затворить за ним двери, как явились Бруно и Буфальмака, чтобы узнать, как примет маэстро его жена. Навострив уши, они услышали, что жена осыпала его большую бранью, чем какая доставалась какому-либо негодяю, говоря: «По делом тебе! Ты ходил к какой-нибудь другой женщине и желал явиться красивым в своем пурпурном платье. Меня тебе не было достаточно. Меня бы, братец, схватило на целый полк, не то что на тебя. Желала бы я, чтобы они утопили тебя, а не то, что бросили, куда тебя и следовало бросить. Вот так почтенный медик, у него дома своя жена, а он ночью за чужими бегает. Такими и многими другими речами жена не переставала мучить его до полуночи, пока врача по его желанию всего отмывали». На следующее утро Бруно и Буфальмака, расписав себе под платьем все тело в синий цвет, как бывает от побоев, явились к врачу, которого нашли уже вставшим. Войдя к нему, они почувствовали, что от всего воняет, потому что не все еще было так вычищено, чтобы не несло. Когда врач услышал об их приходе, вышел к ним навстречу и пожелал им во имя Божие доброго дня. На это Бруно и Буфальмака по уговору ответили ему с гневным видом: «Ну, этого мы вам не пожелаем. Напротив, молим Господа послать вам всего худого. Умереть бы вам злою смертью, как человеку неверному и наибольшему предателю из всех живущих, ибо не за вами стало, чтобы мы, старавшиеся доставить вам честь и удовольствие, не были убиты, как псы. Из-за вашего обмана нам перепало в ту ночь столько ударов, что при меньшем количестве осел дошел бы до Рима, не говоря уже о том, что мы были в опасности быть изгнанными из общества, куда намеревались провести вас. Если вы нам не верите, поглядите на наше тело. На что оно похоже?» И, распахнув перед ними в полусвете одежды, они показали ему свои намалеванные груди и тотчас же закрылись. Врач хотел было извиниться и рассказать о своих бедствиях, как и куда его бросили. На это Буфальмака сказал: «Я желал бы, чтобы он вас бросил с моста в Арно. Зачем поминали вы Бога и святых? Разве мы вам о том наперед не говорили?» Врач ответил: «Ей-богу, не поминал!» «Как не поминали?» — говорит Буфальмака. «Поминали, и очень. Наш посланный сказал нам, что вы дрожали, как ветка, и не понимали, где вы находитесь. Хорошо вы с нами поступили, и более никто с нами того не учинит, а вам мы воздадим ту честь, какая вам подобает». Врач стал просить прощения и молить ради Бога не позорить его, стараясь умиротворить их словами, какие только приходили ему на ум. Из боязни, чтобы они не объявили ему позора, он, если прежде их чествовал, то теперь зачествовал и заухаживал еще более, угощая их обедами и всем другим. Таким-то образом, как вы слышали, наставляют уму-разуму тех, кто не вынес его из болоньи.